лучше всех. Мы встречаем первый снег. По словам бюро прогноза, в 7 часов приходит поезд. Привезет он первый снег. Который встретил советский народ, призыв нашей партии к строительству Байкало-Амурской магистрали. Здравствуйте, бан, пишет вам не шпана. Седьмого двора. Знаем, что вам далеко, далеко. Знаем, что там нелегко, нелегко. Знаем, что едут туда не от скуки. Очень нужны там рабочие руки. Нет, вы не думайте, мы не клёвы. Денис, проси, знает нас каждый бор. Просто давно мы все незнакомы. Чемпионы по металлу. Знаю, что вам далеко, далеко. Знаю, что там нелегко, нелегко. Знаем, что вам нужны оптимисты. Только нужнее там специалисты. Не могут решили освоить все вместе. Много полезных, нужных профессий. Дворник, пожарник, монтёр, управдом. Дворник, милиционер со свистком. Знаем, что вам далеко, далеко. Знаем, что там нелегко, нелегко. Знаем, но мы знаем, если преград не бояться, то до Луны даже можно добраться. Если наш поезд с рельс не сойдет, если не свалится наш самолет, если верблюд наш не сгинет в пустыне, ждите нас, бан, мы легки на помине. Песня «Слава Александра Дольского», музыка композитора Франца Синатры. Так легко перенестись в далекие неведомые страны. воды. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Горы вдалеке, вокруг диковинные бабочки и птицы. Синие озера, водопад гремит, и радуга искрится. Курятся оранжевым дымком вдали огромные вулканы. Месяц пробирается сквозь синие и желтые туманы. Рыжие слоны жуют зеленые и красные тюльпаны. В розовом песке вокруг играют золотые обезьяны. Так легко перенестись в далекие неведомые страны. Нужно лишь закрыть глаза, представить себе пальмы и лианы. Только все равно открыть глаза тебе придется. Жизнь идет, а жить закрытыми глазами нам не удается. Представить себе пальмы и лианы. Песня «Костры горят». День был безжалостный такой, скользнула по лицу усталость. Костры горят и над рекой. Летим к мерцающей мечте. преддверии дня. И песнями гонимы костры горят, а мы горим за ними. Костры горят, и песнями гонимы. Костры горят, а мы горим. Поем песню «Аукцион». Песня написана для спектакля «Испания в сердце» на стихи испанского поэта-коммуниста Хулио Матео. Вдохновись, художник, красотой, загляни в грядущее и смело напиши Испанию такой, о какой мечтают неизменно. Напиши ее влюбленной, доброй, улыбающейся, но не кротко. Напиши ее, сеньор художник, напиши ее моею кровью. Напиши Испанию крестьянкой, напиши Испанию работницей, напиши Испанию испанкой, а не иностранкою, как водится. Но пока Испания в опасности, меч еще не вырван из ножен, напиши мне, не жалея краски, 20 век, Мадрид, аукцион. Аукцион в Испании. Заходите на большой аукцион, покупайте, что хотите, продадим хоть мать с отцом, продадим легко и быстро землю, лес, деревню, сад и отборного министра из правительственных стран. Покупайте, что осталось, но сперва надбавьте малость. Покупайте, что осталось, но сперва еще надбавьте. Может, купите церквушку, к ней придачу мы даем. Бога, крест, купили служку со скрипучим костылем. Так и этак брось, и вместе продаются с молотка все от совести и чести до кастильского быка. Покупайте, что осталось, но сперва надбавьте малость. Покупайте, что осталось, но сперва еще надбавьте. Распродажа, распродажа иберийской старины. Полцены и в четверть даже, и в десятую цены. Отдадим почти за даром километры берегов. Покупайте Гибралтары для стращания врагов. Есть земля для новых баз. Раз продаем свои права. Два раскошелься и бери. Три продается родина. Кто надбавит, кто надбавит, кто надбавит? Родина. Из города Туапсе Юрий Устинов. Андре Крестинского, «Колыбельная». С вашего позволения всем присутствующим, которым меньше 16 лет. Стоят дома большие там на краю земли, как будто бы морские застыли корабли. И мачты корабельные над крышами гудят, Ему бы лето встретить, а там по пояс снег, а северный все к югу холодный держит путь. Ему бы встретить вьюгу, а там трава по грудь и мачты корабельные над крышами гудят. Серьезная такая, это песенка незадачливого охотника, который, значит, никак не может уснуть. Ровный стук над нашим домом слышу ночи напролет. Это белая ворона, звезды черные клюет. Это белая ворона, звезды черные клюет. Только это все без толку, все равно мне не заснуть. Вот возьму свою двустволку и пальну куда-нибудь. Вдруг увижу, что за вздор, как ворона, поперхнувшись, упадет на задний двор. Спасибо. Своею верой в то, что исчезнет день безумно серый, и что настанет день моей любви. И в час ночной, когда все двери так глухи, ты поделись со мной своей надеждой, что есть друзья, которые, как прежде, придут ко мне, чтобы читать стихи. Немота, немота у реки, просыпаются колоски, будто кто-то звезды кормит с руки. Со мной своей любовью я должен сам остаться с этой болью, чтобы потом сначала все начать. Не может быть тогда, постигнув жизни суть, я вдруг пойму свое предназначение среди вечных звезд безмолвного кочевья над пропастью моржи кого-нибудь спасу. Немота, немота у реки, осыпаются колоски, будто кто-то звезды кормит с руки. Эта песня, в общем-то, известная, мелодия нашей известной, в общем-то, так, песни «Графини». А слова, которые мы написали для спектакля Киевского театра русской драмы, спектакля «Вечерний свет». Правда, там не получилось немножко с песней, но песня все-таки осталась. Она посвящается

Пусть нас лихорадит под дожди прогоняет, нас из теплых квартир. Все мы что-то должны, кто неправде, кто правде. Все мы что-то должны потерять и найти. Все мы что-то должны, кто неправде, кто правде. Все мы что-то должны потерять и найти. Песня Дмитрия Кименфельда и Валерия Сергеева «Доктор Осень». Петляет по лесу тропинка, а я игла по ней иду.